15 октября было погожим осенним днем. Деревья Пресненского парка не торопились сбрасывать листву, а прохожие девушки не торопились менять летние платья на что-то более основательное. На открытой веранде кавказского кафе сидели молодые люди с газетами в руках. У входа в американское посольство собралась группа студентов с пластиковыми стаканами, наполненными кофе. И солнце светило ярко, а небо, нахмурившееся было серым дождем, вдруг прогнало облака. Было очень тепло. Настолько, что проезжавшие бомбилы кавказцы вытаскивали наружу руки, подставляя их встречным потоком воздуха и держась за крыши своих шестерок и семерок. Бабушки аккуратно вышагивали по плиткам парковых дорожек, а внуки беззаботно играли в мяч. И все было так спокойно и умиротворенно, что можно было подумать, что ты не в Москве, а где-нибудь в Центральной Европе. Но потом светофоры зажглись зеленым, и мимо меня поехал плотный поток маршруток, набитых служащими с неприветливыми, готовыми к труду, но по большей части к обороне, лицами. И выглядело это так, будто маршрутки ехали не сами, а их везли на огромной ленте-транспортере. Стоявший на бордюре клерк в помятом костюме внезапно сорвался, перебежал дорогу, едва не опрокинув мне на капот алюминиевую банку с джинтоником, выругался, не поворачивая головы, и умчался прочь, задев портфелем бампер соседней машины. А из припаркованной у обочины девятки зазвучали злые гитарные переборы и строгие слова о том, что десантура атакует с неба. А из дырки в ограде стадиона вылезло трое здоровенных лбов в спортивных костюмах, один из которых выронил бутылку с пивом, та громко раскололась и оросила асфальт мутным содержимым. Лбы не расстроились и в качестве компенсации немедленно пристали к двум студенткам. Проходивший мимо мужчина пытался сделать им замечание и тут же, ознакомившись с ассортиментом вербальных угроз, опустил голову и засеменил дальше. Сидевшие в девятке пассажиры, чьи похмельные лица были хорошо видны через опущенные стекла, одобрительно заулыбались, и это говорило в пользу того, что пацанчики все еще бодрячком, Европа все еще там, где ей и положено быть, а все мы — дети Данилы Бодрова. И лето прошло, а бодрящие солнечные лучи созданы лишь для того, чтобы утренняя Россия встала с колен и пошла на работу. То же состояние, ошибочно принятое мной за умиротворенность, царило в офисе. Двигаясь от лифтов к нашему пеналу, я видел, как люди нехотя перемещались по коридорам, ксерили документы, забывая доставать копии, или с отсутствующим лицом болтали по мобильным. Даже Юсупов, мелькнувший в дальнем конце коридора, не произвел на них должного эффекта. Все это было похоже на заброшенную помойку, потревоженную случайно забредшим человеком. Столующиеся мухи расправляли крылья, жужжали, но взлетать явно не хотели. В пенале, напротив, царило оживление. Старостин, Евдокимов и Загорецкий сгрудились у окна и переговаривались, сопровождая свои речи отчаянной жестикуляцией. Сразу после меня в кабинет ввалилась Захарова, мило прощебетавшая «С добрым утром, страна!» и Нестеров, который обстоятельно поздоровался с каждым и даже холодно кивнул мне. Наши отношения после того, как я отказался провернуть аферу с клиентской базой, дали трещину. «Чего жужжим?» — обратился я к группе у окна. «Нас всех», — Евдокимов обвел присутствующих затравленным взглядом, усиливая смысл сказанного, — «вызывает Юсупов». «По поводу плана, что ли?» — осклабился Нестеров. «Или нам начальника нашли?» — игриво растягивая слова, вставила Захарова. «У нас проблему нашли». Евдокимов опустил глаза. «Служебное расследование в отношении Керимова». «Керимова? А где он?» — переспросил я, но ответить Евдокимову не дали. Дверь пенала приоткрылась ровно настолько, чтобы туда смогла пролезть голова секретарши, сообщившей, что Юсупов уже 2 минуты ждет нас. «Читайте!» — не дожидаясь, когда последний из нас закроет дверь кабинета, Юсупов швырнул на стол мятую ксерокопию. «Это у нас бизнес такой, да? У каждого?» Или только у тех, у кого клиенты крупные? И отсутствие активности по продвижению ваших товаров в наших супермаркетах говорит о том, что компания «Республика детства» не заинтересована в улучшении качества своей работы, в то время как за аналогичный период вашими конкурентами было проведено... Успел я разглядеть начало письма, прежде чем бумага переместилась дальше по столу. «И это сеть из 4 магазинов «Дом игрушки»!» – орал Юсупов. «А с гипермаркетами у нас также все происходит? А с большими сетями? И давно вы так маркетинговые бюджеты тратите?» «Считаем нецелесообразным продолжение торгово-закупочной деятельности и ставим вас в известность, что текущий договор между нашими компаниями на будущий год продлен не будет». Успел я зацепить глазами последние строчки. «Вчера в 5 вечера получаю это письмо на имя генерального директора, вызываю Белоконь, начинаю на нее орать!» Юсупов жадно приложился к бутылке с водой. «А она мне через полчаса приносит отчет по клиенту. Оказывается, активность по продвижению ведется, блядь! Еще какая? 250 000 рублей! Двумя платежами по безналу в сентябре. На левый счет. Вспомнил я детали той операции и почувствовал, как покрываюсь испариной. Я тогда был против. Слишком наглое воровство получалось. Но срубить 10 грена за раз, плюс рассказы Керимова про друга, начальника отдела маркетинга сети, который за откат в 30% закрывает все у себя по документам и делает так уже 3-й год, успокоили нас. Тем более, что клиент был Керимова, а значит, подставлялся главным образом он. «И еще говорит, что это счет одного товароведа, который выкладку обеспечивал. А Керимов вроде как деньги компании экономил, потому что платеж за дополнительную выкладку по договору был бы в 2 раза больше». Все не мог успокоиться Юсупов. Заканчивая предложение, он каждый раз стучал металлической подставкой для визиток по столу. Казалось, стол вот-вот треснет. «И я поверю, что товароведы у нас помоечные счета открывать умеют. А сколько еще у него таких клиентов? А у вас?» Но это был единственный счет и единственный клиент, чьи бюджеты мы пилили подобным образом. В остальных случаях дело имели только с кэшем. Наша команда сидела с лицами пловцов, готовящихся к прыжку с вышки. Каждого... мучил один и тот же вопрос. Как они будут проверять наличные операции? «Керимов еще пару дней посидит с СБшниками, поговорит с полиграфом и расскажет нам массу интересного. Да, коллеги?» Юсупов выдержал гнетущую паузу, по очереди глядя каждому в лицо. «А потом... дело пойдет в ментовку». «Ну, то есть я хотел сказать, что это уже уголовка». «А если это их служба безопасности того товароведа проверяет?» Неожиданно ожил Нестеров. «Какого товароведа? Нестеров? Его еще в марте уволили. Думаешь, тут идиоты сидят?» Юсупов обвел рукой кабинет. «Разрыв контракта! Первый случай в истории компании! В общем, так!» Юсупов сел в кресло и громко выдохнул. «С завтрашнего дня вашим клиентам, имеющим рекламные бюджеты, будет направлено письмо за моей подписью с предложением встречной сверки. Ничего не поделаешь, придется признать, что мы больше не доверяем своим сотрудникам. Заодно и клиенты своих проверят». «А тем, у кого сотрудники получают от нас наличные, мы тоже письма отправим?» Поинтересовался Загорецкий, глядя на Юсупова из-под лобья. «Мы же половину Москвы так подставим. С нами потом ни один закупщик работать не станет. А на официальных платежах угорим минимум вдвое». «Я как коммерческий директор лучше буду платить вдвое больше, чем позволю своим сотрудникам воровать. А к тому, кто получает наличные, отправим наших аудиторов. В частном порядке». Юсупов торжествующе улыбнулся. Видимо, роль борца с коррупцией ему очень нравилась. «Анатолий Владимирович, вы, конечно, можете послать аудиторов», — осторожно продолжал Загорецкий. «Только мы все предновогодние продажи потеряем. Такое расследование втайне не сохранишь. Об этом через неделю весь рынок узнает». И чего ты испугался, Загорецкий? Рыльца в пушку, да? И пусть узнают. Пусть узнают, что мы не боимся публично чистить свои ряды. Это правильно, кивнул Загорецкий. Только плану точно конец. Да мне на этот план! Да я... Юсупов картинно закашлялся. Я лучше план провалю по вашему департаменту, чем имидж компании дам испортить. Вас всегда выгнать можно, а департамент расформировать, а имидж не восстановишь. Короче, через полчаса подайте мне список людей, которых вы нестандартно мотивируете. Имена, телефоны, суммы аудиторы проверят. Все, свободны! Юсупов опять встал. И знайте, с сегодняшнего дня я вам больше не доверяю.